Глава 56. Оливия. «Родная, мы уже выезжаем». В мою комнату вошла мама, вся светясь от счастья. «Да, я уже готова. Сейчас надену туфли и спускаюсь», — улыбнулась ей. «Оливия, девочка моя, знаю, ты сказала, что все хорошо, но я спрошу еще раз. Мам», — резко перебила ее, — «все замечательно, превосходно и замечательно». «Вот поэтому и спрашиваю. Два раза замечательно означает, что все уже с ней некуда», — покачала она головой. «Что ты хочешь услышать?» — закатив глаза, спросил я ее. «Где Грант? Почему вы не вместе? Почему ты всю ночь проплакала? Да, я слышала, как и отец». Она сложила руки на груди и требовательно посмотрела на меня. «Я не знаю, где он. И не плакала, вам показалось. Посмотрела фильм и уснула. Почему мы не вместе? Потому что мы попробовали, не получилось. Поэтому, пожалуйста, оставь эти вопросы и поехали уже на этот долбанный ужин», — сказала, обув черные туфли и подхватив клатч. «Хорошо, больше не лезу». Она подняла руки, а я кивнула и прошла мимо нее. «Не думай, не анализируй. Пытайся дышать и выживешь. 5 дней, и мучение окончится. Не думай, я сказала». Мотнув волосами, спускалась вниз, где нас с мамой уже ожидали брат, папа с Патрицией и моим отчимом, и подруги. «Лифта на похороны собралась?» — рассмеялась Реджи, оглядывая меня. «Нет, на самый интересный ужин в мире. Думаю, если начнут кидаться шампанским, на мне не останется пятен», — пошутила я. «Плевать, что мое платье отражает мой внутренний мир. Он темный, мертвый и не желающий больше жить». «Надеюсь, мы обойдемся без этого», — хихикнула Патриция. «Все в сборе, можем ехать». Мама подошла к нам и взяла под руку Тейда. «Тогда рассаживаемся так. Я везу девочек, а ты Лив с родителями», — Тео указал на меня, а я только безразлично пожала плечами. «Плевать, не хочу ни с кем говорить. Хочу погрузиться в собственную бездну и спать. Во сне жизнь проходит быстрее, и я не буду жалеть об этих минутах». «Хорошо», — кивнул папа, и мы все вышли из дома. Собралась на заднее сиденье и сразу же отвернулась к окну, чтобы избежать поддержания разговора, который тут же начался. Мама с Патрицией вспоминали прожитые года и смеялись над шутками. Тео посигналил нам и выехал. Мы последовали за ним. Как посмотреть на него и не расплакаться? Как принять его слова? Я до сих пор не могла поверить, что все это происходило со мной. Я ведь не просила свадьбы, не просила ничего от него. Только бы дотронуться до его щеки, когда хочу. Поцеловать и ощутить ответ. Услышать зазывные слова и томный шепот. «Малышка». Да, вела себя как последняя шлюха, решив, что ему необходимо расслабиться, и ощутила на себе всю грязь от этих действий. Ушел. Теперь навсегда ушел из моей жизни. Я могла с точностью описать будущее. Мое одиночество, его гулянки, встречи в семье и новые удары по сердцу, пока он будет рассказывать, как отдыхал с очередным телом. Не умею с ним дружить, не умею его ненавидеть. Не умею ему мстить. Умею только его любить и проигрывать. Почему судьба так ко мне несправедлива? Почему не подарит счастье, спокойствие и его? Неужели я так плоха? Зажмурилась, чтобы прогнать уже подступившие слезы, и открыла глаза, смотря в окно. Но ничего не видела. Только пробегали вспышки из прошлого. Его смех. Обидно. До крика из груди обидно, что он не хочет даже поверить в нас. Я совершенно забыла, какой Лондон красивый в сумерках, — восхищенно произнесла мама. «У нас еще 5 дней, чтобы насладиться им и сходить тряхнуть стариной», — подмигнула ей Патриция. Они рассмеялись, как и мои 2 отца. Надо было притвориться больной, списать все на месячные, которые начались сегодня. Только бы слушать тишину и предаваться собственным переживаниям. «Ливи, детка, мы приехали», — Меня за плечо тронула мама, и я огляделась. «Отлично», — неэмоционально ответила, выпрыгивая из машины. «Хотя прыгать на 15-сантиметровых каблуках еще та работа». Одернув вниз и так короткое платье, обошла машину и встала рядом с родственниками. «Если тебе плохо, болит душа и плачет сердце, ты должна выглядеть лучше всех, смеяться над другими и никогда ни при каких условиях не показать свое истинное лицо. Поэтому танцуй, чтобы утолить жажду, показать всем свою слабость в виде слез. Улыбайся, чтобы не позволить кому-то понять, как тяжело внутри. Танцуй, чтобы освободить себя от оков боли». Так говорила мне моя преподавательница танцев. Улыбнулась этому воспоминанию и представила, что сейчас заиграет музыка, и я выйду, чтобы станцевать соло. «Лив, с тобой все окей?» Меня под руку взял брат, когда мы заходили в отель. «Да, должно быть иначе», — усмехнулась я. «Грант рассказал нам все. Лив, мне жаль, но он был честен с тобой, я даже восхищен его поступком. Хватит!» — оборвала его и остановилась, смотря в глаза. «Забыла. Пережила или переживу, но не смей говорить мне, что я должна быть ему благодарна за такой рыцарский поступок, иначе врежу тебе». «О да, у тебя тяжелая рука. Сейчас сама увидишь», — хохотнул Тео, и мы продолжили идти к столику, стоящему в центре ресторана, где собрались все. Кожа начала покалывать, смотрит на меня. В горле пересохло, значит, злится. Но только подняла голову, и мой взгляд уперся в сияющие бриллиантами кристалл. «Всем добрый вечер», — громко сказал папа. Пока мы рассаживались и одновременно представляли моего нового отца, я мельком взглянула на Гранда. «Мать вашу, я великолепна!» — воскликнула внутри себя. Скула Гранда ярко выделялась в свете свечей вокруг. «Он что, тональной основой замазал?» Хрюкнула от смеха и сжала губы, садясь на стул. «Ты только посмотри, с какой фифой он, урод недоделанный!» Возмутилась мне на ухо Кори, а внутри прошелся торнадо. «Грант пришел не один? Уже с кем-то? Что я говорил про будущее?» Точно угадала. Но не могла посмотреть направо. Не могла заставить себя даже поднять голову на людей за столом. «Мисс, меню». Передо мной положили папку, а я смотрела на буквы, не могла ничего разобрать. «Грант, как быстро ты меняешь девушек!» усмехнулась Кристал. «Боже, дай долгих лет жизни этой женщине!» «Да, но решил пора остепениться. Рита — это та, которую искал всю свою жизнь. Мы планируем прийти на свадьбу вместе. И, конечно, мои планы изменились. Останусь еще на какое-то время в Лондоне, чтобы помочь моей девушке переехать ко мне в Нью-Йорк». «Переигрываешь, Кин, слишком слащаво». «Рита! Фу! Имя для собачки, комнатного пса». Резко подняла голову и заметила, что большинство гостей за столиком, а точнее все молодые представители, смотрят на мою реакцию. Что я должна сделать? Вырвать ей волосы? Убить ее об стол или вышвырнуть из ресторана? Да с удовольствием, только в мечтах. Повернула голову и, наконец-то, взглянула на девушку. Больно признавать, что она взрослая, красивая, с живыми карими глазами и миловидным лицом. Могла бы даже ее полюбить и быть любезной, если бы уже не ненавидела. Если бы он не взял ее руку и не оставил бы на ней поцелуй. Внутри меня передернуло, как будто мне сейчас дали пощечину и окатили ледяной водой. Буквально вчера он говорил мне, как любит, что не оставит, дарил жаркие поцелуи, а сейчас нашел, решил остепениться. «Не со мной, я не подхожу на эту роль. Слишком вульгарная, испорченная и меченная им. Просто надоело. Признавать свою уязвимость — это то, что никогда не должна была делать. Но внутри, в сердце, поворачивается нож, остро разрезая плоть и заставляя сочиться из нее кровь. Я недостойна того, чтобы носить фамилию Кин. А какая-то Рита, какая-то шлюха достойна!» Он мне никогда не предлагал переехать, только трахал, как он хочет, тварь!» Глубоко вздохнула, чтобы не убежать из-за стола или не размазать Гранда по столу вместе с его дворняжкой. «Терпи, терпи, Лив, терпи, крепче станешь, тебя это закалит и даст сил, чтобы жить». «Значит, ты идешь на свадьбу с ней?» — уточнила Кристал, и Грант улыбнулся и кивнул. «Щенок, прямо!» «Отлично!» — захлопала в ладоши миссис Пейтон. «Оливия, тогда вы с Лестером вместе!» «Мам, я иду с Реджи!» — подал голос Лес. «Глупости, ты идешь с Оливией, верно, дорогая?» Она посмотрела на меня в поисках поддержки, а я широко улыбнулась. «Миссис Пейтон, если Лестер хочет идти с моей подругой, я совсем не против. С удовольствием буду одна, словно царица. История любит дарить правление женщинам, когда они без ума от себя». Пожала плечами, показывая, насколько мне плевать. Не привыкать всю жизнь одна. Хотя так мечтаю быть с кем-то. Ощущать сильную руку, на которую я могла бы опереться, рассказать все свои страхи и мечты. Но я одна, значит, пусть так и будет. «Лестер!» — резко сказала она и посмотрела на сына, который сжал губы. «Лив, я бы хотел пойти с тобой», — недовольно пробубнил он. «Мне было его практически жаль». «Практически. Прости, Лестер, но мне не нужен никто. Тем более корона только одна». Подмигнув ему, улыбнулась всем присутствующим, которые явно были сбиты с толка моими словами. «Давайте лучше выпьем», — предложила я и взяла наполненный бокал. «За этот вечер, за то, что мы все собрались как раньше, я счастлива была вернуться в Лондон и узнать, что ничего не изменилось. Стабильность в наше время такая редкость, и мне бы хотелось пожелать именно ее». «Браво, доченька», — поддержала меня мама, и я рассмеялась, подмигнув Коулу, осматривавшему меня. За столом все бурно зашевелились и начали чокаться. «Умница!» — шепнула мне на ухо Кори. Залпом осушила бокалы и облизала губы. Алкоголь приятно слился с моей кровью, так что теперь я могла расслабиться. Откинувшись на стул, с улыбкой крутила в руках пустой бокал и, не мигая, смотрела на Коула. Он опустил голову, а его мама что-то ему сказала, на что он сжал губы. «Опа, еще одна будущая свекровь!» «Превосходно!» «Оливия? А это не Винсент?» — подала голос Кристал, указывая за наши спины. Я тут же обернулась. Да, он сидел через три столика от нас в обществе своей сестры, парня и родителей. Он даже не смотрел в нашу сторону. Совпадение? Или он намеренно приехал сюда? «Вы правы», — повернувшись, ответила я. «А почему он не с нами?» — спросила она. «Как видите, он с семьей. Не будем отвлекать их», — пожала я плечами. «Ой, нет, кажется, он нас заметил». Кристал помахала ему, а я покачала головой. «Детка, он идет сюда», — прошептала мне Кори, и я надела улыбку, поднимаясь с места. Повернувшись, я смотрела, как он, ухмыляясь, медленно, придерживая пиджак, подходит ко мне. «Хищник. Опасный». «Любимая моя, не ожидал тебя здесь встретить», — томно произнес он и взял меня за руку. «И не должен был», — тихо сказала я. «Всем добрый вечер», — громко произнес он, обнимая меня за талию. «Хорошо. Я позволю тебе это сейчас, потому что мне нравится недовольное лицо Гранда и изучающий взгляд Риты. Да она пожирала его глазами». «Ну нет, сука такая, этот мой, тут все мои, и Грант только мой. Я эгоистка до мозга и костей. Тебе сейчас это покажу». «Винс, ты еще не знаком с моей мамой, ее мужем Тейдом?» Я улыбнулась им. «Очень приятно». Он кивнул и щедро раздаривал свою улыбку гостям. «И мне много слышала о вас, а теперь встретила». Мама усмехнулась и посмотрела на меня, говоря, что парень-то неплох. «Прошу простить нас, но я бы хотел украсть мою красавицу на пару минут. Видно, судьба меня безумно любит, раз дала возможность познакомить ее с моими родителями. Вежливость так и сочилась из его слов. «Конечно, Винсент, только ненадолго», — кивнул папа. «Я сейчас вернусь», — бросила гостям и повернулась. «Какого черта ты творишь?» — возмутилась я, пока мы шли к его столику. «Я же сказал, просто так не сдамся, дорогая. Влюбленные мужчины делают так много глупостей, как твой Грант. Уже с новой шлюхой», — усмехнулся он. «Не собираюсь за тебя замуж», — отрезала я. «Правда?» — это был риторический вопрос, на который предпочла не отвечать. Мы подошли к его столику, где я получила дозу удивления от присутствующих. «Папа, Иви, Кэл, Роза, позвольте представить вам мою девушку, в скором времени невесту. Я для этого прикладываю немало усилий, признаюсь. Это Оливия Престон, дорогая, это моя семья», — он указал на каждого из них. «Оливия, я слышала о тебе. Мой брат только и болтает, что о девушке, которую он все никак не может покорить», — улыбнулась Иви. И с ней Грант играл, а она заставила своего брата ненавидеть его. Ирония. «Ведь и у меня судьба такая же, только, к сожалению, все ее фантазии оказались для меня истиной». «Да, Винс очень напорист», — улыбнулась я. «Присаживайтесь, Оливия, к нам», — указал на свободный стул его отец. «Простите, никак. Моя семья тоже здесь, у нас важный ужин. Старые друзья, воспоминания о прошлом», — произнесла я. «Как жаль, но, надеюсь, это наша не последняя встреча», — улыбнулась мне мачеха Винса, и я кивнула, хотя врала, век бы их всех не видеть. «Я провожу тебя, дорогая», — произнес Винс и крепче прижал к себе. «Может, потанцуем?» «Нет, спасибо, я голодна», холодно ответила, но он уже вел меня туда, где пары крутились в медленном танце под живой оркестр. «Я же сказала!» «Не истери, Оливия, танец, и мы поговорим», — сухо сказал он и остановился. «Обними меня». «Я не кукла», — возмутилась. «Если я сказал «обними», значит «обними». Он с силой притянул меня к себе. Винс начал двигаться, и мне ничего не оставалось, как уступить ему, но я недовольно отвернулась. «Я скучал по тебе, дорогая моя», — прошептал он. «Удивительно, но я не разделяю твоих чувств», — пробурчала я. «Правда? Не верю». Он двумя пальцами повернул мою голову к себе, и я посмотрела в его потемневшие карие глаза. «Вспомни, как нам было хорошо в Амстердаме. Я был счастлив, как и ты. А потом влез твой Грант и все испортил». «Он не мой», — ответила я. «Он никогда и не будет твоим, потому что слишком ветреный. А я здесь, рядом, и буду всегда, если только ты мне скажешь «да».» Тихо произнес он и приблизил мое лицо к себе. «Ведь он красивый, богатый, хитрый. Но почему я не могу полюбить его? Да и пусть, что он сам себе на уме. А я устала. Безумно. Валюсь с ног. Хочу прямо тут лечь и заснуть мертвым сном». «Прекрати», — прошипела я. «Ты играешь, а я больше не могу. Понимаешь? Зачем тебе я? Почему не другая? Вон, возьми эту Риту или иную. Они на все готовы ради тебя. Ты преследуешь меня, я не верю тебе». А в Амстердаме верила. «Нет. Ты думала, что я играю тебе на руку, поэтому была расслаблена. А сейчас загнал тебя в угол. Тебе не убежать. Но хочу быть с тобой, Оливия. Ты меня не любишь, но это не основа для брака. Ты верная, ты честная. Ты можешь мне доверять. Я обещаю тебе, что никогда не причиню тебе зла. Обещаю». Прошептал он, дотрагиваясь до моих губ, согревая их своим дыханием. «Слышишь, обещаю, что ни одна слеза не скатится из твоих глаз, потому что буду оберегать тебя», — продолжил он, оставив легкий поцелуй на моих губах. «Я разозлился, что ты меня используешь, поэтому начал шантажировать тебя. Но я бы никогда не сказал этого. Это личное, твое. Я сохраню эту тайну». Он прижал меня теснее, поглаживая по спине. «Ничего не получится», — сглотнув, ответила я. Ты прекрасный, ты мечта, но я не для тебя испорчена. Нет, ты просто запуталась. Ты играешь в те игры, где не узнала правил, а я предлагаю тебе все. Подумай, дорогая. Он улыбнулся и погладил меня по щеке, пока я вглядывалась в его глаза. «Кто ты, Винс?» — покачала я головой, чтобы встряхнуть это прикосновение. «Мужчина, который влюбился, сам того не желая. Думаешь, мне нравится выставлять себя идиотом? Думаешь, мне было не обидно, когда ты выбрала его? Мне хотелось просто уничтожить Гранда. Но он самоликвидировался», — произнес он. «Хватит», — нахмурилась я. «Он не знал, что было после, и пусть лучше не знает». «Я хочу тебя пригласить на свидание, как то, наше. Ведь ты говорила тогда так искренне». «Да, сказала правду. Но ты решил, что я отличная пешка в твоей игре», — перебила его я и немного отстранилась. «Так, давай начнем сначала», — предложил он. «Нет, не могу. Винс, правда, я так устала от всего. Хочу домой». Печально улыбнулась я. Мы не заметили, что музыка окончилась, и мы просто стояли, разговаривая на личные темы. Одни. «Так отдохни. Предлагаю тебе расслабиться рядом со мной. Покажу тебе, какой я на самом деле. Не будет лошадей, терпеть их не могу», — скривился он, а я первый раз за этот вечер искренне рассмеялась. «Я люблю мотоциклы. Люблю быструю езду, адреналин. И ты, мой адреналин, я заряжаюсь от тебя. Могу тебе позвонить?» «Ты не убьешь его?» — задала главный вопрос. «Поверь мне, обещал. И я держу все свои обещания. Я и пальцем Гранда не трону. Только ты и я. Никаких игр, никакого притворства. Попробуем?» — продолжил он. «Хорошо», — вздохнув, согласилась я. «Спасибо. Я не разочарую тебя». Он отстранился и взял меня за руку, целуя запястье. «Всегда защищаю тех, кого люблю и кто мне дорог. Ты в их числе, радость моя». «Вот без этого», — покачала головой, но улыбнулась. «Искренность. Мне была она необходима. Ты перестанешь на меня давить». «Обещаю», — улыбнулся он и обнял меня за талию. «А теперь я верну тебя к твоим родственникам. И, кстати, пока мы танцевали, мне показалось, что Гран сейчас взорвется от ревности. Мне это понравилось». «Сейчас меня это не интересует», — повела я плечами. «Как скажешь», — ответил он, и мы остановились у нашего столика, где все перестали есть и смотрели на нас. «Прошу прощения, мы увлеклись». Он отодвинул мой стул, и я кивнула ему. «В последнее время вы так часто увлекаетесь», — протянула Кристал. «Мы же влюблены, миссис Пейтон, и не можем оторваться друг от друга, когда рядом. Правда, Оливия?» Винс посмотрел на меня. «Да, оторваться от тебя очень сложно», — усмехнулась я. «До встречи», — рассмеялся он и поцеловал меня в щеку. «Приятного вечера». Смотрела, как он уходит. Винс обернулся и подмигнул мне, а я беззвучно рассмеялась. Вот такой Винс, я признаюсь, мне нравился. Но не будоражил кровь, как другой, который сейчас смотрит мне в затылок, так что ощущаю его руки, сдавливающие мне горло. Почему? Ведь он сам отказался от меня. Сам. А теперь ревнует? Бред. Но сейчас я так устала, чтобы думать, что решила просто опуститься на стул и взять бокал с шампанским.